Баллада о кренделе Йокке. Жил на самой вершине сдобной сосны некий крендель-ендель-йок. Он шляпу носил такой ширины, чтоб никто его видеть не мог. Шире дюжины зонтиков шляпа была, ленты бантиков было на ней без числа, и висели кругом колокольцы на ней, чтобы звоном веселым встречал он гостей этот крендель-брендель-йок. Но гости не шли и не шли к нему, и воскликнул крендель-йок: «Да к чему же мне пышность и сдобность к чему, и джем, и крем, и творог? Чем я думаю больше о жизни своей, тем становится мне все яснее и яснее, что безлюдно, как Арктика, эти места, и жизнь моя здесь холодна и пуста», — молвил крендели-брендели-йок. Но однажды слетели к сдобной сосне канарейка и канарей. «Ах, я видел это место во сне, милый друг, погляди скорей, вот так шляпа, в ней футов, наверное, 100, не построите на этой шляпе гнездо? Мистер Крендель-йок, вы позволите тут на сосне нам устроить уютный приют вдалеке от опасных зверей?» И тотчас прилетели туда свиристель, любопытная сыть и пчела, голенастая цапля и маленький шмель, и улитка туда приползла. И припрыгал мышастый и ушастый ням-ням, и все хором взмолились: «Позвольте же нам на краю этой шляпы прекрасной у вас приютиться на время, на век или на час, ибо здесь только жизнь весела». А за ними сова и малайский медведь, перепелка и снежный вьюрок, озабоченный рак, не умеющий петь, и побыл без пальцев ног, и слоненок, рожденный в цейлонском лесу, и трагический донг с фонарем на носу. И все просят одно: мол, позвольте нам тут в вашей шляпе устроить приятный уют, мистер крендель-брендель-йок. И подумал тогда и сказал себе так этот крендель-ендель-йок: «То-то будет на сдобной сосне кавардак, когда все прилетят на чаек». И всю ночь до утра под лимонной луной танцевали, пели они под сосной, и шумели в разброд, и кричали «Ура!», и счастливы были всю ночь до утра, пока рак не подул свой свисток.